Трижды Демиург нарочито настырным казенно-дидактическим тоном переспрашивал его: «Мир чьей именно мечты имеется в виду?» Даже я, внутренне потешаясь над происходящим, почуял в этом настойчивом переспрашивании какую-то угрозу, какой-то камень подводный, и некое смутное неприятное воспоминание шевельнулось во мне. Я даже испытал что-то вроде опасения за нашего Поросюхина. Однако румяный болван не учуял ничего. Со всей своей знаменитой нордической интуицией и со всем своим широко объявленным внутренним голосом. Он пер напролом. Мир только одной мечты возможен. Все остальное — либо миражи, либо происки. Мечта чистая, как чист хрустальный родник, нарождающийся в чистых глубинах чистой родины народа, его поросюхинская личная мечта. Она же мечта родов народных. С тем он и был откомандирован. Вот уже скоро обедать пора, а его все нет. Явилась пара абитуриентов, юнец и юница. Горячие комсомольские сердца. Оба в зеленых выгоревших комбинезонах, исполосованных надписями «Бам, строй! Там, строй! Сям, строй!» Такие-то годы, в том числе и 1997-й, что меня несколько удивило. Лица румянятся смущением и пылают энтузиазмом. К стопам был повергнут проект о лишении человечества страха. Фундамент и отец нашей цивилизации — страх. Совесть зачастую тоже базируется на страхе и тому подобное. Вообще весь проект построен на микроскопическом личном опыте и на вычитанной где-то фразе «Поскребите любое дурное свойство человека, и выглянет его основа — страх». Сказано в манере Бернарда Шоу, но это не Бернард Шоу. Страх сковывает и угнетает. Чувство справедливости, прямоту, честность, откровенность, гордость сюда же, собственное достоинство, принципиальность. Демиург запутал их играючи. Нельзя ведь отрицать, что страх сковывает и угнетает также садизм, мазохизм, стремление к легкой наживе, склонность к лжесвидетельству, мстительность, агрессивность, потребительское отношение к чужой жизни, склонность к анонимкам, идиотскую принципиальность. Кроме того, если поскрести кое-какие добрые свойства кое-каких людей, то и в этом случае частенько вылезает наружу все тот же страх. Впрочем, сама по себе мысль не дурна, есть о чем поразмыслить, однако требуется тщательная и всесторонняя доработка. Проводить, угостить нашим морсом, подать пальто. Какие пальто в середине июля? Я повел их на кухню поить морсом, и тут объявился Поросюхин. Он обвалился в коридоре, как пласт штукатурки с потолка, и огромным мешком с костями дробно обрушился на линолеум. Я только рот разинул, а он уже собрал к себе все свои руки-ноги, заслонился растопыренными ладонями, локтями и даже коленями, и в таком виде вжался в стену, блестя сквозь пальцы вытаращенным глазом. Волна зловония распространилась по коридору. То ли он обгадился, то ли его недавно окунали в нужник. Я не стал разбираться. Я просто крикнул бригаду. Бригада набежала, и я распорядился. Поросюхина волоком поволокли в санобработку. Колпаков, как обычно, с молчаливой старательностью, Матвей Матвеевич с визгливыми причитаниями, а Спиртов-Водкин, поливая окрестности сквернословием, словно одержимой болезнью деля Туретта. И вот тогда-то я осознал, наконец, смутные свои опасения, отчетливо и в деталях вспомнив о своем собственном печальном опыте в мире мечты Матвея Матвеевича Гершковичем.